Проспал я недолго, каких-то 3,5 часа, но, вопреки ожиданиям, отвыкшему от длительного отдыха организму, этого хватило. Больше, как ни старался, уснуть я не смог. К тому же лежать на спине стало некомфортно, точно полученный во сне легкий ожог каким-то образом проявился и в реальности. Аппарат ИВЛ продолжал качать воздух. Ощущения с трудом мог бы назвать приятными, но и большого дискомфорта они тоже не доставляли, скорее просто казались специфическими. Машина дышала за меня, превратилась в мое продолжение. Теперь совершенно не требовалось делать вдохи и выдохи, кислород и углекислый газ циркулировали самостоятельно. Но я все равно больше фокусировался на ощущениях в собственной голове, шум ушел вместе с сонливостью. После отдыха с аппаратом искусственной вентиляции легких я очнулся предельно собранным и жаждал активности как никогда. Это еще больше уверило меня в необходимости воплощения моего плана мести поликлиники за многолетние приписки в медицинскую карту. Если верить в тонкие миры, подобное вообще можно воспринимать как наведение порчи. Я в сглаз не верил, но и в песочного человека, признаться, тоже как-то не особо до недавнего времени. Достав смартфон и перечитав составленную про махинации с ОМС новость, я внес несколько корректировок, скопировал закрытую ссылку и отправил в мессенджер главврачу больницы со словами: «Доброе утро, Денис Анатольевич. Вы только посмотрите, какой материал подготовили про вашу больницу. Это будет фурор, как считаете? Хотя, кто знает, может, и не будем публиковать, еще не решили». Ну а пока Стерненко спал и не подозревал об ожидающем его утром сюрпризе, я решил побольше узнать о лиминальных пространствах на тематических форумах. Изначально явление лиминальных пространств зародилось как особый вид интернет-эстетики. Люди делились похожими на сон сюрреалистическими или пугающими фотографиями различных неестественно пустых для своего назначения мест. Такие локации называли лиминальными из-за ощущения некоего перехода, которым веяло от них. Специалисты связывали появляющуюся у наблюдателя от таких изображений тревогу с эффектом зловещей долины, возникающим у людей при взгляде на человекоподобных роботов. Общим у воздействия изображений лиминальных пространств и антропоморфных машин оказалось подсознательное восприятие опасности того, что выглядело одновременно знакомо и непривычно. Закулисье как отдельное интернет-явление появилось позже. Все началось с публикации того самого снимка помещений 14 этажа Дома Советов. Правда, в интернете по какой-то причине существовала другая версия. Якобы на снимке запечатлели помещение мебельного магазина «Хобби Таун», который будто бы располагался в штате Висконсин, а точнее в городе Ошкоше. Как бы то ни было, фотографию эту разместили в качестве ответа на вопрос пользователя одного популярного имиджборда. Некто попросил накидать снимков, вызывающих тревогу мест, с которыми что-то не так. Одним из ответов стала фотка из Дома Советов. Уже позже другой пользователь добавил к изображению описание так называемого закулисья – пространство, в которое можно было выпасть из реальности при неосторожности. Подробных инструкций, как обезопасить себя от этого выпадения, автор теории не приводил, но утверждал, что в этом месте на 600 миллионов квадратных миль распространяются случайно расположенные комнаты, полные желтого цвета, шума флуоресцентных ламп и запаха влажного ковра. Заканчивал свой рассказ он предупреждением для тех, кому не посчастливилось застрять в закулисье. Им оставалось уповать на Бога, если они услышали что-то, бродящее поблизости, ведь звук означал, что оно точно их услышало. Учитывая, что на полу в Доме Советов находился не ковер, а бетон, я не знал, следовало ли считать все остальное в этой истории достоверным. Намеренно ли автор комментария добавил отличие, чтобы приукрасить общую невзрачность этого места, или же пересказал историю с чьих-то слов, как запомнил. Бывал ли он сам в этом закулисье? И если да, то как выбрался? А как выбрался я? И что помешало сделать это Ярику? Закулисье начало обретать популярность и обрастать новыми подробностями. Люди утверждали, что попасть в него можно было практически в любой момент из любого места, тем самым исключая существование безопасной модели поведения как таковой. По их словам, человек просто мог провалиться сквозь пол или стену в лиминальное пространство, как персонаж в заглючившей видеоигре. А вот по поводу возможности найти выход мнения разделялись. Одни утверждали, что помещение с желтыми стенами и есть все закулисье, из которого обратного пути не существует. Как по мне, раз уж люди делились и фото, и свидетельствами, выбраться из закулисья в реальность могла как минимум информация, если уж не сам провалившийся. Другие же считали закулисье набором из нескольких уровней, которые имели свое прохождение и позволяли вернуться домой. В этой версии пространства желтое помещение 14-го этажа Дома Советов называли лишь нулевым уровнем. Существовали и другие. Причем появлялись они практически каждый день. Среди них на форуме мне попалась и Луна, идентичная нашей, но только с кислородом и вдвое больше оригинальной. Это могло объяснить, откуда песочный человек брал реголит или даже взялся сам. Также упоминались и пустые офисы, и заводы, и комплексы бассейнов, и даже целые покинутые города. В них якобы обитали сущности, которые могли оказаться как опасными, так и безобидными. Переходы с уровня на уровень происходили всегда по-разному. Например, с выполнением незамысловатого действия по достижении определенного времени, нахождение на уровне или же вообще случайно. Я подумал, что поскольку закулисье каким-то образом оказалось связано с Сеятелем и с нами, то к реальности, скорее всего, была ближе вторая версия. А все нестыковки и противоречия между свидетельствами очевидцев объяснялись просто бесконечным количеством возможных вариаций человеческих снов. Вот только что их порождало – людское подсознание или воля песочника? Зазвонил телефон. Доктор Стерненко. «Доброе утро, Денис Анатольевич», – принял вызов я. «Вы что в такую рань звоните? Разбудили ведь?» «Чего ты хочешь?» – спросил он. «Какие условия?» «Да вы сразу с места и в карьер. Думаю, вряд ли вы согласитесь на телефонный разговор. Давайте встретимся и побеседуем». «Где и когда?» «Ну вот, как на работу придете, загляните в 27-ю палату эндокринологического отделения. Я тут у вас отдыхаю и пока никуда не тороплюсь». Трубку бросили. Оставалось только ждать. Я вновь вернулся к поиску подробностей про закулисье. С новой информацией, изначально показавшиеся мне белибердой слова Штази, приобретали новое значение. Он говорил, что во время нашего сна все вокруг не просто немного не то, а совсем не то. Ведь сумерки меняют мир, заставляя людей покидать привычное пространство. А еще Кох сказал, что свободное место всегда кто-то занимает. Означало ли это, что закулисье не просто находилось где-то за гранью реальности, а оно и есть реальность? Тогда уж от попадания в него действительно обезопаситься нельзя. Оказаться в лиминальном пространстве можно было просто не вовремя шагнув в пустой коридор собственного дома, особенно ночью, когда все становится совсем не тем. В таком случае Сеятель, та самая сущность, на отсутствие встречи с которой должны уповать все застрявшие в закулисье. «Мы все живем в закулисье». Этот вывод оказался таким элементарным и одновременно непостижимым, что сам стал лиминальным. Переходным от жизни до этого осознания к существованию после него. Сумерки делали наш привычный мир лиминальным, защититься от него помогал лишь сон, а встреча с песочным человеком или ее отсутствие становились просто случайностью. При таком раскладе заброшенное людьми обиталище сеятеля оставалось вечным закулисьем даже при свете дня. А это означало, что Ярик, догадавшийся до необходимости сна ради спасения, до сих пор физически находился в Доме Советов. Из всей этой картины выпадал только один момент – непонимание того, что именно ограничивало песочника территорией внутреннего кольца городских укреплений Кёнигсберга. Дверь в палату с шумом распахнулась, и на пороге возник побагровевший от ярости Стерненко. Он мотнул головой, призывая уйти за ним в коридор. Я взглянул на часы. Наступило уже почти 8 утра. Выход из палаты, по моему мнению, уже считался безопасным. «Статья не должна быть обнародована», — прошипел он, едва я ступил за порог. «Да уж понимаю», — ответил я. «Это ведь мошенничество с использованием служебного положения, да еще и в составе группы лиц, похоже, даже с организацией». «Ты тут давай прокурора не включай», — смягчился Денис Анатольевич. «Сам вот шантажируешь. А вопрос надо решать. Вижу желание обоюдное. Твои условия?» «Вы, наверное, видели аппарат ИВЛ, к которому меня на ночь подключали?» — спросил я. «С аппаратами-то что?» — вновь напрягся Стерненко. «Они великолепны», — успокоил я. «И мне нужен один такой домой. Это все». «Ты ёбнулся?» — перешел на шепот он. «Они на балансе все. Любая проверка, и мне кранты». «Ну, вы уж постарайтесь что-то придумать. Человек вы опытный, с влиянием, связями и, так понимаю, деньгами. Что для вас этот несчастный ИВЛ? У вас наверняка и часы дороже». Он приспустил манжету пиджака и пожевал щеку. «Когда?» — наконец спросил Денис Анатольевич. «Сегодня». «Да ты ж, сука, жук дремен!» — негодовал он. «И где вас таких только делают, хитрожопых?» «Да в соседнем цеху с вами», — ответил я, протягивая руку. «Уговор? На статье отложенный постинг. Не будет рабочего аппарата с инструкцией к 7 вечера у меня в квартире, опубликуется автоматически».